Глава 7. Дивизии Козлова помог счастливый случай. Во время отступления 9-я линейная обтекла своим построением, стоящую в непосредственной близости к межзвездному переходу, таможенную станцию, перевалочную базовую, как и имелись у каждого из порталов. В это время на одном из ее причалов, в окружении нескольких покинутых гражданских судов, находился линкор из состава 2-й дивизии Кондратия Белова «Новгород». Это был единственный корабль из этого подразделения, который не участвовал в боевых действиях, но имел неполадки в машинном отделении, отчего сейчас стоял на ремонте на ТС. Адмирал Белов при входе в Тавриду увидел, что на станции имеется своя маленькая ремонтная вещь, и быстренько застолбил ее для поврежденного Новгорода. Здесь линкор и находился все это время, пока шло сражение за переход. К сожалению, техники так и не успели починить двигатели дредноута, отчего тот был прикован сейчас к пирсу, без какой-либо возможности уйти к своим. Именно это и спасло корабли 9-й дивизии, которые на последнем издыхании брони пятились назад под беспрерывными обстрелами американских канониров группы Джонса-младшего. Продолжая отступление и обогнув таможенную станцию, корабли вице-адмирала Козлова пролетели дальше, а вот следовавшие за ними вслед крейсеры и линкоры Илаи были застигнуты врасплох, получив по своим бортовым защитным полям серию мощнейших ударов плазмы из орудий Новгорода. Капитан нашего линкора, видя, что к станции приближается враг, заранее выключил все электронное оборудование и ожидал врага в режиме тишины. Американцы действительно не заметили огромный русский дредноут, спрятавшийся за космическими баржами и сухогрузами на пирсе ТС, отчего получили неожиданный удар в спину. Плазма палубных батарей и прежде всего главного калибра Новгорода за считанные секунды выжгли бортовые поля сразу у 2 дредноутов группы Джонса, Луизианы и тяжелого крейсера Трентон. Последний, в отличие от большого и защищенного 2 слоями брони линкора Луизиана, сильнейшим образом пострадал от огня русских артиллеристов. Наши канониры, видя, что Трентон не может держать потоки плазмы, перевели весь огонь именно на него. Несчастный американский крейсер вывалился из общего строя и заметался по космосу, пытаясь уйти из смертельной зоны обстрела. Но не тут-то было. Наши канониры знали свое дело на 5 и уже не отпускали Трентон, разрушая все на его внешней обшивке и вгрызаясь плазмой вглубь отсеков. Американец в отчаянии развернулся к ТС кормой, собираясь удрать, но тут же поплатился за это и замер с потухшими подбитыми силовыми установками. Теперь судьба американского дредноута была определена окончательно. Несмотря на то, что сразу 3 корабля из сводной линии Джонса-младшего, прекратив преследование русских из дивизии Козлова, развернулись и попытались отвлечь на себя огонь Новгорода, наши артиллеристы по приказу командира корабля продолжали неуклонно долбить в одну цель. Трентон был обречен и уже вовсю горел. Несколько орудий с левого борта русского линкора продолжали вести огонь по Луизиане, также сильно пострадавшему от внезапного нападения из засады. Но Луизиана держался и сам вел ответную стрельбу по Новгороду, пытаясь выкурить того из-под причальной стенки пирса на открытое пространство. Американцы не догадывались, что наш корабль этого сделать попросту не мог с неисправными силовыми установками. Новгород был прикован к станции, отчего его офицерский состав и экипаж понимали, что это их последний бой, отступать им некуда, и поэтому весело и непринужденно встречали свою судьбу. Подошедшие корабли «Янки» не понимали, почему русские не бегут вслед за своей дивизией, а продолжают находиться на станции, ведь они обречены. Плазма палубных орудий кораблей «Илая Джонса», сгрудившихся возле пирса ТС, была такой силой, что выжигала все на своем пути. Сотнями зарядов был разбит и пробит насквозь пирс и все стойки. Гражданские суда, стоявшие рядом с нашим линкором, уже перестали походить на суда, а представляли собой оплавленные горящие остовы и груды искореженного металла. Но Новгород держался и довольно-таки успешно. Во-первых, все, что было вокруг него, служило хоть какой-то, но дополнительной защитой. Во-вторых, боевые и прежде всего защитные характеристики нашего дредноута, если не считать неисправные силовые установки, были на высшем уровне. Новгород не участвовал ни в одном из прошедших сражений, отчего имел в наличии 100% мощность всех защитных полей и нетронутые плазмой слои немедийской брони. Вот почему, несмотря на бешеную пальбу сразу 4, а затем и еще 2 присоединившихся к остальным кораблей «Янки», им вот уже как минут 15 не удавалось ничего сделать с засевшим на станции русским линкором. Защита Новгорода, конечно, истончалась и была практически на нуле, но тем самым отважный корабль и его экипаж выигрывали ценнейшее время для всей 9-й дивизии. Вячеслав Васильевич Козлов знал, кому ставить свечку за свое спасение. Благодаря внезапному появлению Новгорода и тому, что тот отвлек на себя лучшие дредноуты Элая Джонса, кораблям 9-й линейной удалось выиграть момент и суметь развернуться без опасности получить от американских батарей повреждения двигателей. Теперь все вымпелы Козлова могли отходить гораздо быстрее, чем они преминули воспользоваться. Илай не мог оставить у себя в тылу такой сильный и опасный корабль, как Новгород. Американский адмирал видел, что линкор сделал с его Трентоном буквально за пару минут. Конечно, упомянутый крейсер уже сильно пострадал до этого, но все же так молниеносно. И как раз в данную минуту, к изумлению и ярости Джонса-младшего, Трентон раскололся от внутренней детонации и исчез в огромном ярко-оранжевом шаре взрыва. Большая часть команды корабля явно погибла, так быстро и неожиданно тот получил критические повреждения. Луизиана, чтобы не разделить подобную судьбу, должен был начать отступление и маневр ухода с линии огня батарей Новгорода. Джонс вынужден был прекратить преследование дивизии адмирала Козлова и сосредоточиться на уничтожении русского линкора. Американцы, к счастью для всей 9-й линейной, не знали, что Новгород не мог двигаться. Если бы у Элаи была такая информация, он бы не боялся удара себе в тыл и продолжил бы погоню за русскими, также обогнув станцию и решив разобраться с Новгородом позже. Но Джонс был уверен, что линкор непременно нападет, поэтому вынужден был вернуть все свои корабли и сначала уничтожить внезапно возникшую преграду, а уже потом продолжить разборки с Козловым. Однако планам Илаи быстро разделаться с Новгородом не суждено было сбыться. Русский дредноут стоял как вкопанный, прикрытый с двух сторон причальными стойками, и продолжал вести огонь по окружавшим его вражеским кораблям. Шло время. Вот уже и фронтальное поле линкора перестало существовать, так же, как и оба бортовых. Вот одно за другим орудия Новгорода начинали замолкать. Плазма американских батарей не оставляла нашим канонирам ни единого шанса на выживание. Но Новгород из последних сил сдерживал натиск, огрызаясь из оставшихся трех орудий, неизвестно как уцелевших, в кромешном аду из сотен одновременно ложащихся на израненный корпус нашего линкора разрушительных зарядов плазмы. Шесть дредноутов Джонса-младшего в ненависти и бессилии готовы были сжечь все на своем пути, чтобы, наконец, разобраться с наглецом, уничтожившим их товарищей из крейсера «Трентон». Вот уже последние орудийные расчеты замолчали на нашем корабле, а американцы все продолжали и продолжали бить из своих главных и средних калибров, стараясь сжечь все живое на борту русского линкора. Приказ Джонса, который в какой-то момент времени осознал, что окончательно упустил дивизию вице-адмирала Козлова, был жесток. Пленных на Новгороде не брать, корабль полностью уничтожить. В злобе и отчаянии американские артиллеристы посылали в сторону русского дредноута один за другим заряды плазмы, меняли аккумуляторные стержни у своих раскаленных орудий и снова продолжали расстреливать его, будто в тире. Даже такая громадина, как линкор, не могла устоять под бесконечным ливнем плазмы. Новгород сражался до последнего, но был настолько разрушен, что уже не походил на военный корабль. Все моряки на его борту давно были мертвы, а капитан перед смертью ввел код-команду, по которой целая автоматика линейного корабля продолжала работать в автономном режиме. Противник, слушая эфир и сканируя электронное поле корабля, долго верил, что часть членов экипажа жива и продолжает сопротивление. От этого янки били по Новгороду еще какое-то время, окончательно расколов его на части только спустя почти час после начала боя. «Проклятые раски! Они смешали мне все карты!» — в бешенстве воскликнул Илая Джонс. «Даже мертвые они продолжают сражаться. Нет, эту нацию нельзя оставлять на просторах галактики, и мир с ними невозможен. Иначе, если дать раски время на восстановление, они придут за тобой даже из ада». Илай с жалостью смотрел за ускользающей от него в пространстве дивизии Вячеслава Козлова, за остальными боевыми группами русских кораблей, которые также уходили глубоко в космос. И вроде бы победа была, вот она, и переход свободен, и вот уже очередная бригада поддержки из 4-го флота появилась по эту сторону портала, окончательно ставя точку в сражении за врата. Но Илай Джонс жаждал крови и великих побед, а не таких, где число погибших американских вымпелов практически равнялось числу погибших, проигравших битву русских. Нет, не такими тяжелыми сражениями желал Илая устилать себе путь на вершину военной иерархии. Война только начата, а у меня уже нет части тела. Джонс презрительно посмотрел на свою культю. Нет, не было у адмирала жалости к себе и какого-либо чувства утраты. Более того, отрубленная собственным братом рука сейчас явилась таким огромным стимулом для свершений, что Илая уже даже не думал возвращаться в медицинский блок и ложиться в регенерирующую капсулу. Нет, этот обрубок будет мне служить уроком, а горечь утрат поведет дальше, кивнул головой американский адмирал и повернулся к своим подчиненным. Собрать все имеющиеся в наличии корабли, способные вести боевые действия, оставить группу охранения у перехода. Остальным следовать в кильваторе Юты. Мы продолжаем захват Тавриды. Вперед!